День 20. Житие святого пророка Самуила. До начала царей у израильтян, в то время, когда народом Божиим управляли еще судьи, жил человек по имени Елкана. Он происходил из племени Левиина и проживал в уделе Ефремовом, в городе, называемом Рамаав, Рама, и расположенном на горе, именуемом Спера. Впоследствии этот город назван был Армафемом или Аримафеей, откуда потом был родом Иосиф, предавший погребению пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа. Елкана имел двух жен. Имя одной было Анна, а другой – Фенанна. У Фенанны рождались дети, а Анна была неплодна. Елкана, однако, любил Анну больше Фенанны, вследствие чего Фенанна ненавидела Анну и часто оскорбляла ее. Смущаемая своей ненавистницей, Анна скорбела о своем бесчадии и от скорби плакала. Елкана ежегодно и великие праздники ходил с обеими женами в селом, так называлась гора и город, для принесения жертвы и молитвы Господу Богу Саваофу. Ибо до построения храма в Иерусалиме там находился храм и ковчег Божий, и туда приходили все племена Израилевы на поклонение Богу. В то время священником и вместе с судьей израильским был некто именем Илий, у которого было два сына – Офни и Финиес. Однажды Елкана, пришедший с женами своими в селом и принесший жертву Богу, дал из принесенного в жертву часть Фенанне и особую часть каждому из детей ее. Анне же только одну часть, так как у нее детей не было. Тут Фенанна стала насмехаться над нею и упрекать ее. Она была очень огорчена и упреками Фенанны, и неплодством своим. Она плакала, не вкушала пищи и от сильной скорби, что Господь заключил ее утробу, не дал ей детей и через то сделал ее для Фенанны предметом поношения, пришла в изнеможение. Тогда муж ее, Елкана, сказал ей: «Анна, что с тобою? Что ты плачешь? Почему не вкушаешь пищи и зачем столь сильную скорбью иссушаешь сердце свое? Не лучше ли я для тебя 10 детей?» Но она не имела сил утешиться. По окончании трапезы она встала и пошла в селом, в храм Господень. Священник Илий сидел в это время на своем священническом месте у порога дверей храма Господня. Став перед храмом, Анна поклонилась Господу и стала плакать от скорби сердца своего. Она начала молиться, говоря втайне: «Адонаи, Господь, Саваоф, если ты милостиво призришь на смирение рабы твоей и, вспомнив обо мне, дашь мне, рабе твоей, дитя мужского пола, то я принесу его тебе в дар, чтобы оно служило тебе во все дни жизни своей. Оно не будет пить вина и никакого опьяняющего напитка, и бритва, как это в обычае у назареев, не коснется головы его». В то время как Анна молилась так пред Господом и надолго продолжила свою молитву, священник Илий смотрел на уста ее, так как она говорила в сердце своем, и уста ее только двигались, а голоса ее не было слышно, то Илий счел ее пьяною и сказал ей: «До каких пор в пьяном виде ты будешь оставаться здесь? Удались от места Господня и протрезвись». «Нет, господин», — отвечала ему Анна, — «я не пьяна, но я женщина, удрученная тяжкою скорбью. Я не пила вина и никакого другого опьяняющего напитка. Я излила душу мою пред Господом. Не дай рабы твоей, дочерям Израилевым, в насмешку, ибо от великой горести и скорби моей я говорила доселе. Тогда Илий сказал ей на ее слова: «Иди с миром, Бог Израилев да исполнит всякое прошение твое, какое ты просила у него». «Я раба твоя», — сказала Анна, — «нашла милость в очах твоих». После сего Анна возвратилась к мужу своему, ела с ним и пила, и лице ее не было уже печально, как прежде. На другой день, вставши рано и поклонившись Господу, они возвратились в дом свой. И презрел Господь на смирение Анны, услышал молитву ее и разрешил ее неплодие. Она зачала, и когда исполнилось время, родила сына и дала ему имя Самуил, что значит «испрошенный у Бога». Вскоре приблизился праздник, в который муж Анны по обычаю своему ходил со всем своим семейством к Господу в селом принести жертвы и молитвы свои Богу и отдать десятину от плода земли своей. Анна сказала мужу: «Теперь я не пойду с тобой в селом, но останусь дома, пока не вскормлю младенца. А когда он будет отнят от груди, тогда пойду явиться лицу Господню и исполню обет, который дала Господу. Пусть останется сын мой навсегда для служения ему». Муж ответил ей: «Делай, что угодно тебе, и пусть исполнит Господь слово твое, вышедшее из уст твоих». Она оставалась дома и не ходила в селом к Господу 3 года, пока не отняла от груди младенца Самуила, потому что у еврейских матерей было в обычае кормить младенца грудью 3 года. После того, как Самуил был отнят от груди, Анна вместе с ним и с мужем своим пошла в селом. Они повели для жертвы 3 тельцов и понесли 3 меры пшеничной муки и мех вина и вошли в дом Господень в селоме, и дитя с ними. Анна принесла дитя в дар Господу, как обещала, и, отдавая его священнику Илии, говорила: «Я та самая женщина, которую 3 года тому назад ты видел здесь, молившуюся Господу о разрешении неплодства. Господь исполнил прошение мое и дал мне это дитя, которого я просила у него. Теперь я отдаю его Господу, чтобы оно служило ему во все дни жизни своей». С такими словами Анна отдала в руки священника дитя свое и поклонилась Господу, а ее муж Елкана вручил ему для жертвы принесенные дары. 1 Царств, глава 1. Тут Анна исполнилась пророческого духа и воспела, говоря: «Утвердилось сердце мое в Господе, и вознеслась сила моя в Боге моей», и прочие слова, которые теперь часто поются в церкви. 1 Царств, глава 2, стих с 1 по 10. Совершив свои благодарственные жертвы и молитвы, Елкана и Анна возвратились домой, а 3-летнего отрока Самуила оставили Господу у священника Илии, так как не пожелали уже взять к себе того, кого однажды вручили Богу. С того времени отрок воспитывался при храме Божием, учился грамоте и служению при святыне Божией под наблюдением Илии. Мать часто приходила в селом с дарами для Бога, приносила одежды своему сыну и радовалась о нем, видя его возрастающим и в священнической льняной одежде, совершающим служение в храме Господнем. Священник Илия любил его, замечая его усердие в служении и провидя в нем данное Богом дарование. И благословил Илий родителей Самуила и сказал Елкане: «Да даст тебе Господь детей от меня вместо Самуила, которого вы принесли в дар Господу». После сего Господь снова ниспослал милость Анне, и она стала рождать сыновей и дочерей. А Самуил в это время возрастал не только телом, но и разумом, и был в благоволении у Господа и у людей. Священник Илий был стар, А сыновья его, Офни и Финиес, были люди порочные. Как и сыновья беззаконников, они не знали Бога и не соблюдали священнического долга. Они причиняли обиды приносящим жертвы, отбирали себе лучшие части и, допуская поругания над женщинами, приходившими для молитвы в храм Господень. И был от них соблазн и обида всему Израилю, потому что они совершали и многие другие несправедливости. Об этом слышал отец их Илий и не наказывал их побоями и отлучением, он только словами уговаривал их прекратить дурные поступки, но они его не слушали. И разгневался Господь не только на порочных сыновей, но и на отца их за то, что он не наказывал их надлежащим образом за их преступления, хотя сам и был непорочен. И захотел Господь погубить Илия и сыновей его со всем домом их, и послал сперва к Илию одного неизвестного пророка сказать ему: «Я избрал дом отца твоего из всех домов израильских для служения мне в храме моем, но ты пренебрег честью, которую я дал тебе, и оказал предпочтение сыновьям твоим предо мною, ибо попускал им совершать предо мною беззаконие. Посему я отниму эту честь от дома твоего, ибо только прославляющих меня я прославлю, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я истреблю потомство твое и потомство дома отца твоего. Знамением же наступающего на дом твой наказание будет для тебя то, что оба сына твои в один день вместе умрут от меча, и вместо них я поставлю священника, верного мне, который все будет совершать по сердцу моему». 1 Царств, глава 2, стих с 10 по 36. Такое пророчество было Илию в то время, когда Самуил был еще малолетним отроком. Но и после этого пророчества Илий не постарался обуздать сыновей своих действительным наказанием, но продолжал вразумлять их только словами. И развращенные сыновья не боялись своего отца. А Бог, все больше и больше прогневляемый, приближал наказание и вторично предсказал его Илию через Самуила следующим образом. Когда Самуилу было уже 12 лет, и он служил Господу при священнике Илии, случилось, что Илий в одну ночь почивал на особом своем месте в притворе, бывшем при храме Господнем, и голоса его начали смежаться сном, а Самуил спал в храме Господнем, где находился ковчег Божий, и светильник еще горел. И возвал Господь со стороны внутренней завесы, говоря: «Самуил, Самуил!» Самуил, тотчас же проснувшись, отвечал: «Вот я!» И побежал к Илии и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но Илий сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад и ложись». Самуил пошел и лег. Но Господь вторично возвал к нему: «Самуил, Самуил!» Самуил встал, побежал к Илию и второй раз сказал: «Вот я, ты звал меня». Но священник сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил не знал еще в то время голоса Господа, потому что не было ему откровения Божия. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он, быстро встав, пошел в третий раз к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал: «Пойди назад, сын мой, ложись. И когда зовущий еще позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил пошел и лег на месте своем. И пришел Господь, став вблизи, и воззвал, как в первый, во второй и в третий раз, говоря: «Самуил, Самуил!» Самуил, проснувшись и быстро встав, сказал: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Господь сказал Самуилу: «Вот я сделаю дело во Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что накажу дом его навеки за то преступление, что он знал, как нечестиво поступают сыновья его, и не обуздывал их. Эти слова Господни Самуил слушал с трепетом, и когда окончилось явление Господа, он опять уснул и спал до утра. Вставши утром, он отворил двери храма Господня и боялся открыть это видение господину своему, священнику Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой, Самуил, что говорил тебе Господь? Прошу тебя, не скрой от меня». И клятвою потребовал Илий от отрока Самуила не скрывать от него ни одного из слов Божиих. Тогда Самуил рассказал ему все, что слышал. Священник Илий со смирением сказал: «Как угодно Господу моему, пусть так и сотворит». Но Илий не имел уже сил обуздать и исправить сыновей своих, потому что был уже очень стар, и сыновья совершенно не боялись его. А Самуил день ото дня все возрастал и укреплялся духом, и благодать Божия умножалась на нем. С ним был Господь, и он говорил слова пророческие, и ни одно из его слов не оставалось неисполнившимся. И понял весь народ израильский, что Самуил – пророк Господень. 1 Царств, глава 3. По прошествии некоторого времени пришло наказание Божие на дом Илия, и вместе с тем и на весь израильский народ, потому что прогневили Бога не только сыновья Илия, но и израильтяне, хотя не все они, но многие из них, приобревшие от язычников навыки к идолопоклонству, не оставляли его, и, служа истинному Богу, в то же время приносили и жертвы идолам, и тем разгневали Бога своего. Но долготерпеливый Бог терпел грехи народа, пока не оскорбили его сыновья Илия, которые были священниками и правителями народа израильского. А когда они своими беззакониями возбудили Бога к гневу и наказанию, тогда праведный судья и мздовоздаятель, вспомнив и грехи народа, наказал всех вместе, потому что вместе с начальствующими Бог подвергает наказанию и подчиненных. И не так скоро грехи народа возбуждают разгневанного Бога к наказанию, как грехи тех, кого поставил он начальниками и правителями народа. Филистимляне пошли войною на израильтян, и израильтяне вышли против них. Вступив в битву, израильтяне были побеждены филистимлянами, и из войска израильского пало убитыми 4000 человек. И сказали друг другу старейшины израильские: «За что поразил нас сегодня Господь, преданный племенниками? Возьмем из Силома ковчег Господа Бога нашего и принесем в наш стан. Пусть он пребывает среди нас во время войны нашей с филистимлянами и спасет нас от руки врагов наших». Решив так, они послали в Силом и взяли оттуда ковчег Бога, сидящего на херувимах, а при ковчеге Божием были оба сына Илия, Офни и Финиест. Когда ковчег Господень прибыл в стан, весь Израиль от радости поднял такой сильный крик, что стонала земля. Филистимляне услышали этот крик и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане еврейском?» И узнали филистимляне, что ковчег Господень прибыл в стан израильский. Они устрашились и сказали: «Бог пришел к ним в стан воевать с нами. Горе нам! Кто избавит нас от руки его? Ибо он поразил египтян всякими казнями. Но укрепимся, мужи филистимские, и будем мужественно сражаться с евреями, чтобы нам не быть в порабощении у них, как они у нас». Ободряя друг друга такими словами, филистимляне мужественно стали против евреев. Произошла война и великая битва с обеих сторон, и филистимляне вместо того, чтобы быть побежденными, победили евреев. Так как Бог был разгневан, то не оказала помощи святыня, ибо куда приходит наказание Божие, там оно не щадит и самой святыни. Филистимляне одолели израильтян, убили 30 000 воинов их, взяли в плен ковчег Божий и убили бывших при нем обоих сыновей Илия. Таким образом, по слову Божию, оба вместе пали они от меча. Так Бог наказывает подчиненных за грехи начальников и за порочные поступки служащих алтарю, попускает нечестивым расхищать святые алтари и приводить в запустение храмы свои. Сыновья Илия, бывшие вместо престарелого отца своего священниками, судьями и правителями всего Израиля, главным образом прогневали Бога своими беззакониями, а между тем весь Израиль подвергся за них наказанию от Бога, и ковчег Господень предан был в нечестивые руки иноплеменников. Когда войско израильского было таким образом побеждено, один человек из племени Вениаминова по имени Иеминей, убежав с места сражения в разорванных одеждах и с прахом на голове, пришел в село и объявил в городе о поражении израильского войска, и весь город восстинал громким плачем. Илий сидел в это время на седалище своем у дверей храма Господня, и сердце его трепетало за ковчег Божий. Услышав звуки народного вопля, он спросил бывших при нем: «Отчего такой шум?» Тогда тот человек, который прибежал из стана, пришел к Илию и сказал: «Я прибежал с поля сражения». Илий спросил его: «Что произошло там, сын мой?» «Израильтяне, — отвечал он, — побеждены филистимлянами и бежали от них. Произошло великое поражение народа, оба сына твои убиты, и ковчег взят». Илий, когда услышал о взятии ковчега Божия, тотчас же упал с своего места навзничь, сломал себе хребет и умер, так как был стар и тяжел, будучи 98 лет. 1 Царств, глава 4. Между тем филистимляне после поражения израильского войска взяли ковчег Божий и, торжествуя, тщеславясь, что взяли в плен святыню Израиля, принесли его в главный город свой Азот, внесли в храм нечистого бога своего Дагона и поставили его вместе со своим идолом. Но вошедшие на другой день утром в храм Дагона, они не нашли бога своего на земле, лежащим ниц пред ковчегом Божиим. Они подняли его с земли и поставили на свое место. Но когда на следующий день утром они снова вошли в храм, то нашли Дагона не только лежащим пред ковчегом Божиим, а и разбитым. Голова его и обе ступни ног лежали отсеченные, каждый особо на пороге, и обе ладони рук его при дверях. Осталось только туловище Дагона. Сила Божия, бывшая в ковчеге, наказала так не одного только филистимского бога, но и всех филистимлян и землю их. От малого до большого она поразила их необыкновенную болезнью с гнойными наростами в тайных местах тела, и многие умирали. А кто оставался в живых, те страдали от страшных ран и так сильно кричали от невыносимой боли, что их крик доходил до неба. 1 Царств, глава 5. Кроме того, страна наполнилась мышами, которые все поедали, и земля стала смрадной от множества мышей. Филистимляне поняли тогда, что Бог израильский наказывает их за свой ковчег, взятый ими в плен, и против своего желания отправили его обратно к израильтянам с золотыми дарами, как о том подробно написано в первой книге царств. 1 Царств, глава 6. Мы же возвратимся к повествованию о святом пророке Самуиле. По окончании вышеописанной войны и после смерти священника и судьи израильского Илия, израильтяне 20 лет были под игом филистимского рабства, находясь во власти своих врагов и платя им дань. Но спустя 20 лет Бог презрел на бедствие народа своего, угнетаемого филистимлянами, и когда, сжалившись над ним, пожелал избавить Израиль от власти его врагов, то сперва воздвиг среди него проповедника покаяния, верного раба и священника своего, пророка Самуила. Ибо не хотел Бог иначе помиловать народ свой, как после того, когда он раскается. И святой Самуил стал проповедовать всем племенам израильским, говоря: «Если вы всем сердцем вашим обращаетесь к Господу, то удалите из среды вашей иноземных богов и дубравы Астарты, и устремите сердца ваши к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Народ послушал слово Самуила и поверил ему, так как знал его с детства его, а также и то, что его слова пророческие всегда исполнялись. И удалили сыны Израилевы иноземных богов, Ваала и дубравы Астарты, и стали служить одному Господу. А святой Самуил, как пророк и священник Божий, был у них судьею и правителем. И повелел святый Самуил всему Израилю собраться к нему в город Массифу, на высокую гору, чтобы совершить там всенародную покаянную молитву Богу. Когда же народ израильский собрался к пророку Божию Самуилу и молился, постясь и исповедуя грехи свои, и говоря: «Согрешили мы пред Господом», а святый Самуил, как священник Божий, приносил Богу жертву о прощении грехов народа, тогда филистимляне, услышав о собрании народа израильского и подумав, что они готовятся идти против них войною, вооружившись в большом числе, неожиданно напали на израильтян, намереваясь совершенно истребить их. Израильтяне, услышав, что враги их приближаются с целью напасть на них, сильно испугались и сказали пророку Божию Самуилу: «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». Но святый ободрял их, чтобы они не страшились, а только молились Богу и надеялись на Него, и сам, принося жертву, усердно молился о них. И услышал Господь молитву Самуила. Не окончил он еще жертвоприношения, как подошли филистимляне, чтобы воевать с израильтянами. Но Господь, возгремев в тот день сильным громом над филистимлянами, и навел на них страшные громовые удары и молнию, они пришли в ужас и были поражены пред Израилем. Тогда выступили израильтяне из города Массифы и погнались вслед за врагами своими, и, преследуя, поражали их до места под Вифхором. И по молитвам святого угодника Божия Самуила и вследствие раскаяния своего при помощи Божией совершенно разбили своих рабов. Так усмирил Господь филистимлян пред народом своим, и не стали они более ходить в пределы Израилева во все дни Самуила. И кроме того, те города, которые они отняли у израильтян, опять отдали им назад. И был мир среди народа Божия во все то время, когда судьей и правителем над ним был святый Самуил, который достойно правил всем Израилем. Он ходил по городам, исправлял все, что требовало исправления, и совершал суд справедливо и бескорыстно, так как ни от кого не принимал подарков и судил, не обращая внимания на лица судившихся. Потом он возвращался в Рамафем, Раму, так как там был дом его. Там он судил народ и там построил жертвенник Господу. 1 Царств, глава 7. Прибыв много лет судью Израиля, святый Самуил состарился и поставил вместо себя судьями народа двух сыновей своих, Иаиля и Авию. Но сыновья его не захотели ходить путями его. Они уклонились в корысть и стали брать подарки от приходивших судиться к ним. Судили по дарам и совершали суд несправедливый. Посему старейшины израильские, собравшись, пришли к святому Самуилу и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил и управлял нами, как у других народов». Эти слова старейшин не понравились Самуилу, так как не просили они, чтобы он наказал сыновей своих или отнял у них власть судей, что с готовностью он сделал бы, но чтобы поставил им царя. А народ настаивал, говоря: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». Тогда Самуил помолился Господу. Господь сказал ему: «Послушай голоса людей сих и сделай им так, как они просят, ибо не тебя они отвергли, но меня, чтобы я не царствовал над ними. Однако объяви им о правах царя, который будет царствовать у них». И сказал Самуил народу: «Израильтяне, знайте, как будет властвовать над вами царь, которого вы просите. Он возьмет сыновей ваших и сделает их своими слугами, возложит на них оружие, посадит на коней, повелит им бегать пред колесницами своими и поставит их у себя тысяченачальниками и сотниками. Кроме того, он, обратив их в рабов своих, сделает их пахарями полей своих, жнецами нив своих, собирателями винограда в виноградниках своих и исполнителями всяких потребных для него работ. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады, и все, что есть лучшего у вас, он возьмет и отдаст слугам своим. А какие останутся у вас посевы, виноградники и нивы, на те наложит он десятину. Так что из того, что останется у вас, вы будете давать ему десятую часть. Равным образом рабов и рабынь ваших, и лучший скот ваш, он отберет у вас для себя, и вы будете рабами его. И в те дни восстанете вы, обремененные царем вашим, но не будет Господь отвечать вам, потому что вы сами пожелали себе царя». Когда святый Самуил говорил это, народ не хотел слушать слов его, но кричали ему, говоря: «Хотим мы царя, чтобы быть и нам, как прочие народы. Пусть судит нас царь наш и выходит впереди нас на войну против врагов наших». После этого святый Самуил повелел народу разойтись по домам, доколе Бог не укажет для него человека, достойного быть царем. 1 Царств, глава 8. В племени Вениаминовом, в городе, называемом Гаваа, Гиви, был человек по имени Кис. У него был сын по имени Саул, высокий ростом и красивый, и не было среди израильтян виднее его. Пропали у Киса ослицы, и послал Кис сына своего Саула со слугою искать их. Разыскивая ослиц, они прошли по всем местам и не нашли. И вот подошли они к горе, называемой Сифа, где находился город Арамафем, Рама, родина и место жительства святого Самуила. И сказал Саул слуге своему: «Возвратимся домой к отцу, ибо отец, я думаю, не столько беспокоится об ослицах, сколько о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, прозорливый. Тем, кто приходит к нему, он предсказывает будущее. Пойдем и мы к нему. Может быть, и нам скажет он, где найти ослиц». И пошли они к человеку Божию. А Господь еще до этого открыл святому Самуилу все о Сауле и повелел, чтобы он помазал его на царство. Святой Самуил, увидев сына Кисова, Саула, ласково встретил его и велел ему не беспокоиться об ослицах, потому что они уже нашлись, и дал ему приют у себя на тот день и ночь. На другой день утром, отпуская от себя Саула, Самуил взял сосуд с елеем, возлил елей на его голову, поцеловал его и сказал: «Вот Господь помазал тебя в цари над народом своим. Теперь ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь его от руки окружающих его врагов». Это помазание совершено было тайно, как пророчество о будущем царствовании Саула. И сказал святый Самуил помазанному Саулу все, что должно было произойти на пути его, сказав: «Вот тебе знамение, что Господь помазал тебя в цари. Когда ты пойдешь теперь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили в пределах Вениаминовых, в Целуахе, быстро идущих. Они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой забыл об ослицах и очень беспокоится об вас. Ушедший от этих двух человек, когда придешь к Дубраве Фаворской, то встретишь там трех человек, идущих к Богу в Вифир с приношениями для жертв. Одного, несущего трех козлят, другого, несущего три мешка хлеба, а третьего, несущего мех вина. Они будут приветствовать тебя и дадут тебе два хлеба. Потом ты взойдешь на холм Божий и встретишь сон пророков. И найдет на тебя Дух Господень, и будешь с ними пророчествовать. Когда эти знамения увидишь сбывшимися, согласно со словами моими, то знай, что с тобою Бог». Когда Саул ушел от святого Самуила, то все произошло на пути так, как сказал ему пророк. После сего святый Самуил повелел всему народу собраться к Господу в город Массифу. Сам пришел туда и сказал израильтянам: «Так говорит Господь Бог Израилев: я вывел отцов ваших из земли египетской и избавил вас от руки фараона и от всех царей, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всяких бедствий, и потребовали царя, чтобы он был поставлен над вами. Итак, пусть будет по желанию вашему». Сказавши это, Самуил поставил пред Господом все племена израильские по коленам их и стал бросать жребий, из какого племени избирать царя. Жребий пал на племя Вениаминова. Потом опять стали бросать жребий на известных в этом племени мужей, и жребий пал на Саула, сына Кисова. Начали искать среди себя Саула и не находили, потому что он скрылся в одном доме, считая себя недостойным такой высокой чести и избегая ее, но Господь открыл его. Тогда некоторые из народа вместе с Самуилом пошли и взяли его оттуда и поставили среди народного собрания. Он ростом был выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет ни одного среди вас». Весь народ обрадовался и воскликнул: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу законы касательно царя, написал эти законы в книгу и положил пред Господом. Однако тогда не вполне утвердилась еще царская власть Саула, так как были недовольны и несогласны. Самуил отпустил народ, и каждый пошел к себе домой. Пошел также в свой дом, в город Гава, Гиву, и Саул, и с ним пошли храбрые, сердца которых Господь расположил к Саулу. А противники его сказали: «Разве может сей избавить нас от других врагов наших?» И презрели они его, и не поднесли ему даров. Но Саул показал вид, что не слышит пренебрежительных слов их. Первое царство, глава 9 и 10. Прошло около одного месяца после этого. И аммонитский царь Наас с громадным войском пришел к городу в уделе Манассеином, называемом Иавис-Галаадский, и осадил его со всех сторон. Осажденные жители города, видя большое войско Нааса, сказали ему: «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». Но Наас им ответил: «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». Тогда жители города послали к Саулу, прося его помочь им и освободить их от осады. Саул немедленно же отправил послов во все области израильские, быстро собрал значительное войско и, взяв с собою святого пророка Самуила, внезапно подошел к Наасу. Утром, очень рано. Он напал на него, разбил и рассеял его войско и убил его самого. Тогда израильтяне сказали пророку Самуилу: «Кто говорил, чтобы Саул не царствовал над нами? Дайте нам этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал: «Пусть в сей день ни один человек не умрет из-за меня, потому что сегодня Господь совершил спасение в Израиле». А святый Самуил сказал: «Пойдем в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ, и Самуил при всем народе помазал там Саула на царство пред Господом в Галгале. И принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне. 1 Царств, глава 11. В это время, когда израильтяне радовались о новопоставленном царе своем, с которым одержали столь славную победу над аммонитянами, святый Самуил сказал им: «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит теперь пред вами от юности моей и до сего дня. Итак, скажите теперь пред Богом и пред помазанником его, царем вашим: взял ли я у кого-нибудь из вас вола или осла или что-либо другое? Причинил ли я кому обиду и притеснение? Или взял из чьих-нибудь рук плату и какой-либо подарок? Свидетельствуйте на меня, и я возвращу вам». Народ отвечал ему: «Ничем ты не обидел нас и не притеснял нас, не брал силою, не взимал от нас ни платы, ни каких-либо подарков». После сего Самуил сказал: «В этот день свидетель Господь и помазанник его царь ваш, что вы не имеете за мной никакого проступка, из-за которого могли бы требовать царя, так как сам Господь был царем вашим и правил вами через различных судей, спасая вас от руки врагов ваших. Знайте же, что великий грех совершили вы пред Господом, потому что просили себе царя. Вот сейчас вы увидите знамение». 1 Царств, глава 12. Сказав эти слова, Самуил стал молиться Господу. Стояло время жатвы, и был ясный и сухой день. Вдруг загремел сильный гром, засверкала страшная молния, появились тучи, и потек проливной дождь. Весь народ пришел в большой страх от Господа и Самуила и сказал пророку: «Помолись Господу Богу твоему о рабах твоих, чтобы не умереть нам, ибо видим мы, что ко всем нашим грехам мы прибавили еще грех, прося себе царя». И ответил святый Самуил народу: «Не бойтесь, Господь не оставит народа своего. Оставайтесь при вашем царе, но служите Господу всем сердцем вашим и исполняйте волю его, вы и царь ваш. А я не перестану молиться о вас Господу. Только бойтесь его и истинно служите ему, помня все чудеса и благодеяния, которые он совершил для вас. Если же станете делать зло, то погибнете вместе с царем вашим». Сказав все это народу, святый Самуил оставил вас судьим и занимался одним только священническим служением. Царствуя над Израилем, Саул с течением времени стал развращаться, прогневляя Бога, и осмеливался присваивать себе права священнического звания, приносить Богу жертву без священника Божия Самуила. К тому же он оказался и непослушным повелению Божию, ибо устами пророка своего Самуила повелел ему Господь пойти истребить амаликитян за давнее их злое дело, за то, что, когда народ израильский шел по пустыне из Египта в землю обетованную, они сделали ему большое препятствие на пути. Повелел же Господь, сказав так: «Не давай пощады никому из них, но предай смерти все от мужа до жены, от оторока до грудного младенца, от вола до овец и от верблюда до осла». Царь Саул, собрав из израильтян большое войско, пошел в страну амаликитян, разбил их войска и, овладев их страною, захватил живым царя их. И весь народ амаликитский старых и малых, мужчин и женщин он истребил мечом, а царей их пощадил. Кроме того, все лучшее из стада мликитских он и воины его взяли себе, истребив только худшие и малозначащие. Они разграбили также для себя и все лучшее имущество амаликитян, не исполняя повеления Господня, чтобы ничему не давать пощады и ничего не брать себе, но все предавать уничтожению. И было такое слово Господа к Самуилу пророку: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил о Сауле, и взывал к Господу всю ночь, молясь о нем. Встав рано утром, Самуил пошел навстречу израильтянам, возвращающимся с войны, и встретил Саула в Галгале. Увидев святого Самуила, Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, ибо я исполнил все, что сказал мне через тебя Господь». Но Самуил сказал: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Саул ответил: «Я привел их от амаликитян. Какие оказались лучшими, тех народ пощадил и собрал их, а какие были хуже, тех истребил». И сказал ему святой Самуил: «Зачем ты не послушал голоса Господня во всем, что он говорил тебе, бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» Тогда Саул отвечал Самуилу: «Я послушался голоса Господня и сделал так, как он повелел мне. Я истребил амаликитян, взял царя их и привел живого, а народ взял добычу из стад, лучших овец и буйволов для всесожжения и принесения жертвы Господу Богу». Святый Самуил отвечал Саулу: «Неужели угодно Господу всесожжения и жертвы ваши? Не лучше ли было исполнить повеление Господне? Ибо послушание гораздо угоднее Богу всех жертв и тука овнов. Непокорность повелению Божию есть такой же грех, как и волшебство, и нарушение заповеди Господней есть то же, что и идолопоклонство. И так как ты отверг слово Господа, то отвергнет посему и тебя Господь, и не будет царствовать дом твой в Израиле». Саул сказал: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слова твои. Но я убоялся народа и послушал голоса его. Но прошу тебя, снизойди ко греху моему и возвратись со мною к жертвам, чтобы мне поклониться Господу Богу на глазах твоих». Но святый Самуил обратился, чтобы уйти от него. А Саул схватился за край одежды его и разодрал ее, увлекая к себе человека Божия. Тогда святый сказал ему: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Саул сказал Самуилу: «Я согрешил пред Господом, но не унижай меня теперь пред старейшинами израильскими и пред народом моим, и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу Богу твоему». Самуил возвратился с Саулом, и они поклонились Господу. И сказал святый Самуил: «Приведите ко мне сюда Агага, царя Амаликитского». Агаг, дрожащий, пришел к нему и сказал: «О, как горька смерть!» Святый Самуил сказал ему: «Как меч твой лишал жен детей их, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале не потому, чтобы поступал мучительски, но чтобы исполнить повеление Господне. После сего Самуил ушел в Рамафем, Раму, а Саул отправился в дом свой в Гаваю, Гиву, и не видался более святый Самуил с царем Саулом до дня смерти своей, но скорбел о нем, сожалея о его погибели. 1 Царств, глава 15. По прошествии некоторого времени сказал Господь Самуилу: «Доколе ты будешь скорбеть о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем и иди в Вифлеем к Иессею, ибо между сыновьями его я нашел достойного быть царем». Самуил ответил Господу: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Тогда Господь сказал: возьми из стада телицу и приведи ее в Вифлеем, скажи, что пришел принести жертву Господу, и пригласи к жертве Иессея и сыновей его, и я укажу тебе, что делать, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь, и пришел в Вифлеем. Его пришествием старейшины города приведены были в страх, вышли к нему навстречу и сказали: «О, прозорливец, мирен ли приход твой?» Самуил ответил: «Мирен. Я пришел принести жертву Господу. Осветитесь воздержанием и молитвой и приходите ко мне, и я совершу жертвоприношение». Совершив жертвоприношение, святый Самуил пришел в дом Иессея и повелел ему подвести к нему по одному сыновей своих. Иессей подвел пророку старшего сына своего Елиава и спросил пророк Господа, молясь ему про себя: «Не этот ли предназначен им в цари?» Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, потому что я отринул его, ибо не на лице смотря я сужу. Человек смотрит на лице, а Бог смотрит на сердце». Тогда призвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу. Пророк сказал: «И этого не избрал Господь». Потом призвал Иессей Самму и сказал Самуил: «И сего не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. И сказал Самуил Иессею: «Это все уже сыновья твои?» Иессей ответил: «Есть еще один, младший, он пасет овец в поле». Самуил сказал: «Пошли, и пусть приведут его, ибо мы не сядем обедать, пока он не придет сюда». Иессей послал, и привели Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь Самуилу: «Встань и помажь его, ибо это он». Самуил взял тогда рог с елеем и помазал Давида среди братьев его. И почил дух Господень на Давиде с того дня и после. После сего Самуил встал и пошел в Арамафем, Раму, в дом свой. 1 Царств, глава 16, стих с 1 по 13. Окончив дни жизни своей, Самуил уже в старости, а почил сном смерти. И собрались все израильтяне, и плакали по нем, и похоронили его в доме его, в Арамафееме, Раме. 1 Царств, глава 25, стих 1. Сего святого пророка Самуила Иисус, сын Сирахов, превозносит хвалою, говоря: «Возлюбленный Господом своим пророк Господень Самуил учредил царство и помазал царей Саула и Давида над народом своим. Он судил народ по закону Господню, и по молитвам его Господь презирал на Иакова. По вере своей он был дознан истинным пророком. Он воззвал к всемогущему Господу, когда отовсюду теснили его враги, и Господь возгремел с неба. В сильном шуме слышном он сделал голос свой и истребил вождей тирских и всех князей филистимских. Еще прежде времени кончины своей Самуил свидетельствовался пред Господом и помазанником его, что из имущества даже до обуви ни от кого ничего не взял, и ни один человек не укорил его. Он пророчествовал и после смерти своей и предсказал царю Саулу кончину его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится». Сираха, глава 46, стих с 16 по 23. Вот что говорит о Самуиле Сирах: «Мы же грешные, надеясь по молитвам всего святого угодника Божия получить прощение грехов и спасение, будем прославлять Отца и Сына, и Святаго Духа, единого в Троице Бога, ныне, всегда и во веки веков. Аминь». Кандак, глаз 8. Яко многочестный дар, прежде зачатия, вдан Богу, и из млада тому, яко ангел послужил Есе всеблаженне, и сподобился Есе предбудущее вещати, тем же вопиемте, радуйся пророче Божий Самуиле, архиерею великий. В тот же день память святых мучеников Севира, родом из Фракии, и Мемнона, сотника, с ними 37 мучеников, пострадавших за Христа в Филипполе, от Егемона Апелиана. Севир был подвергнут строганию железом, затем на его персты были надеты раскаленные перстни, потом он был опоясан железным поясом, раскаленным на огне, и, наконец, был усечен во главу. Сотник Мемнон был растянут на двух столбах и предан мучению, причем мучители вырезали у него из кожи три ремня с головы до ног. Затем мучители отсекли руки и ноги у Мемнона и прочих 37 мучеников, разожгли великую печь и бросили всех страдальцев Христовых в огонь. Так окончили страдания свои святые страстотерпцы. Примечание. Примечание к житию святого пророка Самуила. Астарта, почитаемую финикиян и других древних народов Востока богиня. Почитатели ее для служения ей устраивали не храмы, а дубравы или рощи. Ваал, бог солнца, был особенно почитаем древними финикиянами. Вефхор, горная возвышенность с городом того же имени. Она находилась в колене Вениаминовом, близ северо-восточной границы филистимских владений. Многочестный дар, то есть дар, достойный особенного почитания. Примечание к памяти мучеников Севира и Мемнона. Сии святые мученики пострадали в 304 году при императорах Диоклетиане и Максимиане.